как терпеливо и спокойно он провел многие часы, дни и недели своей жизни на границе. 2 года его болезни были ничтожным мигом, кратковременным отпуском, и сейчас он снова находился в строю при выполнении задачи, которая был подготовлен. Как он и знал, нарушители пришли перед закатом. Их было 3, все похожи на колхозников, в ватных халатах, белых бумажных штанах и кожаных сапогах с резиновыми калошами, обувь, чрезвычайно удобная для ходьбы по камням. На груди у 2 колхозников болтались короткие иностранные автоматы. Калиткин с удовлетворением отметил, что автоматы без шпионских штучек, глушителей. Крик в погранзоне – это одно, выстрел – уже совершенно другое. В вечернем воздухе выстрел разносится далеко. Калиткин уже знал, что ему предстоит сделать, и в предсмертной тоске вдруг со сладкой горечью сформулировал привычную мысль. Верблюд есть полезное животное для переноски тяжелых грузов в сложных условиях. Он так и не узнает, успели ли на заставе солдаты окрестить его в который уж раз верблюдом. 2 взвалили на спину тюки, 3, видимо, хозяин груза, принял у 1 автомат и пристроился сзади. Калиткин знал, что главное ему выиграть единый психологический миг, когда у нарушителей не выдержат нервы. И еще он внушал на расстоянии, чтобы кто-либо на заставе, в наряде, на кухне, во дворе, за книгой, в туалете или просто за папиросой на лавочке оказался в сей момент бдительным. Калиткин и на минуту не допускал сомнения, но ему хотелось, чтобы в этот последний раз все вышло наилучшим образом. Тревога на границе, вертолеты над местностью, сигнал высшей бдительности, который разнесется по сотням километров среди сотен людей. Он лучше многих знал, что когда на границе тревога, не перейти ее, не удалиться незамеченным вглубь державы невозможно. Калиткин ждал, когда все 3 приблизятся к стене осыпи для подъема. Так требовала интуиция. Они пошли, на минуту остановились. И Калиткин мысленно послал в московский кабинет полковника Сякина последнее донесение. «Иду на бросок, товарищ полковник. Вызываю демаскировку противника». Он резко скомандовал. «Стой! Руки вверх!» Все 3 с мгновенной реакцией бросились за камни, освободившись от груза. Калиткин тотчас увидел 2 автоматных ствола, неуверенно ищущих цель. Он и не рассчитывал, что они поднимут руки. Он откинул эту мысль с той минуты, как увидел оружие. Не те люди. Но теперь позади них была стена. Впереди на тропе он, страшный Калиткин. Так и требовалось. Выполняя намеченное, Калиткин выбросился из-за камня и стремительно кинулся к автоматным стволам. Бросок должен быть впечатляющим, он должен пугать. На бегу Калиткин сунул руку за отворот куртки, как бы за гранатой или пистолетом, и с острой мгновенной радостью еще успел увидеть дрожащие вспышки очереди. Грохота, разнесшегося над вечной тишиной погранзоны, он не услышал. потому что второй раз в своей жизни